Глава 23. «Нет», — категорично ответила я. «Похоже, Рейн игрок. И что мне теперь, поощрять его нездоровую тягу к игре? Давно уже надо было заметить, что каждое его предложение заканчивается спором. Да что за любитель азартных игр? Нет, вспомнив его сражение со стражем тракта, он вообще любит риск, поэтому и подался из родового и весьма уютного гнездышка в воры, чтобы нервишки пощекотать. Знавала я таких аристократов. Некоторые даже уличными боями не гнушаются, лишь бы было на грани фола. Такой напарник, опаснее сбриндившего мага. Послали же боги испытания. «Почему же?» — не унимался Рейн. «Ты же любишь высокие ставки, Аманда? А может, ты сомневаешься в своих способностях?» «На такие провокации я не поддаюсь с 10 лет. Зря стараешься. Я сказала «нет» и точка». Рейн разочарованно отвернулся и пустил коня в галоп. Я же продолжала спокойно ехать рысью, соображая, как бы мне усмирить его неуемную тягу к рисковым предприятиям. «Далеко еще до монастыря?» — спросила я, догнав Рейна. «К вечеру доберемся», — буркнул он. «Что ж, одной точкой меньше. Если честно, то я не думаю, что артефакт будет веками пылиться в развалинах. Это тупиковый путь. Но разве дракону это не объяснишь? Он упрям, как 100 ослов. И сразу приступим к поиску», — закончил Рейн. «Это глупо искать на ночь глядя, да и опасно», — попыталась воспротивиться я. «К чему лишний риск?» Рейн мрачно усмехнулся. «Не паникуй раньше времени, и вообще все клады ищут по ночам. Это когда хозяева дома, а в монастыре разве кто-то живет? Ты начальник паники, Аманда. Я же уже сказал, что я сам буду разбираться с монастырем. А ты случаем не забыл, что у каждого клада свой страж имеется, а днем есть шанс, что у него не будет полной силы?» «Аманда, я все решу», — раздраженно отозвался Рейн. Я замолчала. Опять уперся. Понимает же, что не прав, но все равно не уступает. К монастырю мы подъехали на вечерние зорки. Когда-то величественное строение, а теперь развалины возвышались на холме. С одной стороны монастыря лес, с другой — река, а за ней тоже лес. Селений мы не встречали. От него веяло опасностью, вынуждая нас покинуть прилегающую территорию. «Не нравится мне это», — проговорила я, а Рейн сделал вид, что не услышал. Он сходил к лесу и принес хвороста, разжег огонь. Я осторожно спустилась к реке, набрала воды и поставила вариться кашу. Тот нехитрый провиант, который дракон стащил у трактирщика, мы съели по дороге, чтобы не делать длительных остановок. «На тебе посуда и поддержание огня», — сказал Рейн, соскребая остатки каши со дна котелка. Он был сосредоточен и погружен в себя. «За водой сходи сейчас, помоешь здесь и к воде больше не спускайся». Я кивнула и сорвалась к реке. Притащив котелок с водой, я увидела, что дракон рисует защитный круг. Сам же он остался за его пределами. «Чтобы ты не услышала и не увидела, сиди, не выходи из круга», — глухо произнес он. Я кивнула. «Это очень серьезно и может стоить тебе жизни, Аманда. Круг защитит тебя». Он посмотрел на меня с такой нежностью, что сердце защемило. Мне показалось, что он прощается со мной в своих мыслях. Глупец, упрямый глупец, а не дракон. «Рейн, если ты не вернешься, то я отправлюсь за тобой, даже если ты вызовешь всех демонов немертвого дракона Эрлика. Ты меня понял? Попробуй только не вернуться». Он криво улыбнулся, и мне не понравился его взгляд. Отговаривать его было поздно. Рейн начал читать заклинание поиска. Его голос заполнил пространство вокруг. Каждый слог звучал как мелодия. Я представляла себе клад, сокровища, зарытые в недрах земли. Но вот таинственного артефакта не видела. Может быть, дракон видит больше? Он же произносит заклинание. «О, духи земли!» — произнес Рейн низким голосом, который звучал довольно жутко во тьме. Он достал жезл, сделанный из черного дерева, украшенный белыми черепами, из которых поднимался зеленый дым. «Услышьте мой зов, и откройте мне пути к сокровищам, что скрыты от глаз смертных». С каждым словом вокруг него собиралась энергия, искры тьмы переплетались, наполняя воздух волнующей силой. Я чувствовала, как его магия соединяется с древними потоками, которые текут под землей. «Укажи мне путь сокровища, что зарыты», — продолжил он, погружаясь в ритм заклинания. «Позволь мне увидеть то, что скрыто от всех». В этот миг в воздухе возникло мерцание, и вокруг Рейна зазвучал шепот голосов древних искателей сокровищ, которые когда-то были здесь. Рейн закрыл глаза, погружаясь в видения, которые начали заполнять его разум. «Я же видела то, что видел дракон. Каким-то непостижимым образом я тоже попала под действие заклинания». Вдруг в пространстве перед ним возникла туманная карета. Ее контуры медленно проявлялись, указывая на места, где в монастыре могли быть спрятаны сокровища. Но не успел он завершить свой ритуал, как из тени вышел страж, защитник этого места, облаченный в доспехи, которые когда-то сверкали на солнце, но теперь были покрыты пылью и временем. Его меч, выкованный, излучал мягкий свет, отражая лунные лучи. Страж поднял меч, и воздух вокруг него заполнился светом, который сразил тьму, исходившую от некроманской магии Рейна. «Ты не сможешь осквернить это священное место, темный маг», — прогремел страж, его голос был полон силы и решимости. Дракон усмехнулся, и его смех звучал, как треск костей. Он встал в боевую позицию. Жезл засиял зеленым светом и произнес еще одно заклинание. Из земли начали подниматься фигуры, скованные ржавыми цепями. Это были духи павших воинов-монахов, призванные им для сражения. Призванные духи воинов начали двигаться, готовые к атаке. «Ты думаешь, что свет способен остановить тьму?» — произнес Рейн жутким голосом, поднимая жезл. «Я вестник смерти, и никто не сможет меня остановить». Сражение началось. Страж с мечом полным света бросился вперед, разрубая призрачные тела своих противников, которые распадались на части, как дым, едва коснувшись меча. Но Рейн не собирался отступать. Он выпустил поток темной энергии, который, как черная молния, стремительно пронзил воздух, направляясь к стражу. Страж поднял меч, и поток света встретил тьму, разразившись ослепительной вспышкой. Взрыв света и тьмы отразился в лесу, сотрясая деревья и вызывая дикий рев ветра. Рейн закричал, когда его заклинание обратилось против него. Он шагнул назад, теряя контроль над духами, которые начали хаотично кружиться вокруг него. «Я в ужасе смотрела на магическую битву. Никогда не видела некроманта в действии. Рейн был ужасен и прекрасен. Я не могла оторвать взгляда от его поединка со стражем, даже забывая молиться о его победе. Но Рейн не был бы Рейном, если бы был побежден. Он собрал оставшуюся силу и, произнеся древнее заклинание, поднял вокруг себя стену из черного пламени. Страж остановился, его глаза сузились. Забрав всю свою силу, он бросился вперед, пробивая сквозь огненную преграду. Его меч пробил стену тьмы, и он оказался лицом к лицу с Рейном. В этот момент время замерло. Два мира, света и тьмы, столкнулись в эпицентре битвы. Секунды тянулись словно часы, пока меч стража не опустился на жезл некроманта. Взрыв магической энергии взорвался, затопляя все вокруг светом и тьмой. Лес наполнился звуками борьбы, и в этот миг каждый дух, призванный Рейном, замер, а он сам, ослабленный и разочарованный, оказался на грани поражения. Свет и тьма столкнулись в последнем, решительном ударе, и лишь один из них мог выйти победителем из этой битвы. От страха за наши жизни я закрыла глаза, боясь увидеть бездыханное тело Рейна. Тревожная мысль о том, выдержит ли его защита, если страж решит расправиться и со мной, преследовала меня.